Глава 21. Обзаводиться недвижимостью на дне мне казалось преждевременным. За ней ведь следить надо, да и хороший дом стоил дорого. Все равно мы большую часть времени пропадали на ярусах. К тому же хранить средоточие дома без охраны — это приглашение всем недоброжелателям и грабителям. Раз выносить его со дна нельзя, придется пока схоронить его в надежном месте, куда у нас останется доступ. Я доверил сию задачу Шие. Посвящать всю гильдию нищих смысла не было, но хотя бы одного приглядывающего следовало оставить. Выбор Кицуне пал на Гельса Нитони. Решение хвостатой я не одобрил, но раз уж обещал дать право хранения средоточия, решил положиться на Кицуне. Потеря средоточия — это неприятно, но не смертельно. Под инкогнито я приземлился в городе. Первым делом по совету Кицуне купил кольцо света. Хвостатая могла и в темноте неплохо ориентироваться, но мне бы дополнительный источник света не помешал. Жаль, что надеть можно было всего три кольца. На постоянной основе кольцо света использовать не получится, разве что в безопасной зоне. Шия, скрывшись под вуалью, повела меня тайными тропами. Один из входов в катакомбы располагался под мостом, который соединял два берега Урка. От речушки несло неприятными миазмами, так что купаться я бы в ней не стал. Кицуне быстро нашла узкий проход в каменной кладке, заваленный деревянными досками. Мы протиснулись и принялись шастать по темным тоннелям. Порой выходили в канализационные ходы, иногда попадались естественные пещеры, но были также и специально выдолбленные в скалах лазы и помещения. Нам встречались порой какие-то мутные личности, исполняющие роль стражи в катакомбах. Тотемы от плутов даже здесь стояли. Возможно, Шия и смогла бы проскользнуть мимо, но меня под инкогнито замечали. К счастью, репутации рыжей десницы Урка хватало, чтобы меня пропустили в недра подземного лабиринта. В одной из пещер, оборудованных для проживания людей, Кицуне выцепила Гельса. Парень обрадовался новому поручению от рыжей повелительницы, хотя на меня продолжал глядеть волком. Так себе хранитель кланового средоточия, конечно, но лучше, чем ничего. По крайней мере, никто не подумает, что оборванец сторожит такую дорогую вещь. После этого Шия привела нас в большой подземный зал, который был завален кучами мусора. Разный хлам, вроде обрывков одежды, старых кроватей и другой мебели. Видимо, живущим здесь нищим было лень таскать мусор до свалки, так что они приспособили под это дело одну из пещер. «Вот мой тайник», — указала Шия на стоящий возле стены шкаф. «Про него никто не знает». «Ты же говорила, что не хранишь никакие сокровища», — заметил я. «Верно. Тайник в основном пустовал, но он есть». Шия открыла кособокий шкаф, заполненный каким-то хламом, и отогнула заднюю панель. За деревяшкой начиналась пещерная стена из черного камня, но в ней имелось нечто вроде каменной выемки. Надо постараться, чтобы разыскать данный схрон среди окружающего мусора. Кольцо света давало слабое освещение, так что валяющиеся хламы и клубящиеся в углах пещеры тенистый мрак создавали жуткую картину. Убедившись, что рядом никого, я вызвал Эль. «Вы бы еще в выгребной яме решили спрятать средоточие», — поморщилась Дроу, осмотревшись. «Не привередничай, милая. Начинай!» — дал я отмашку. Необходимое количество кристаллов души ранее я перенес в инвентарь Дроу. Ранис Синтера взялась за создание кланового средоточия, собрав в своих руках кучу голубоватых осколков. Кристаллы души после активации принялись срастаться в одну крупную красивую синюю друзу. Эль создала сначала базовое средоточие донного ранга, затем добавила к нему последовательно еще 9, 27 и 81 кристалл души. Средоточие выросло до размеров баскетбольного мяча и потяжелело. Убирать предмет в инвентарь было нельзя, так что приходилось перетаскивать вручную. Если средоточие верхнего ранга еще можно было таскать руками, то для небесного, наверное, требовалась целая тележка. Эль поведала, что о создании клана Рос придет уведомление другим кланам. Как глава клана она тоже будет получать информацию. Вряд ли на очередной клан обратят внимание сразу, но если в нем будет состоять чемпион, то проигнорировать его не смогут. Вроде бы чемпионским кланам давались некоторые преференции в совете, так что я планировал ими воспользоваться в дальнейшем. Надо держать руку на пульсе, как говорится. «Отлично», — усмехнулась Эль. «Под моим надежным правлением клан Рос ждет великое будущее. Ты же понимаешь, что пост главы — это скорее формальность», — хмыкнул я. «Питомцы не могут отдаляться от мастера». «Ничего, как-нибудь приспособлюсь. Нам надо завести курьеров для связи между дном и участниками клана. И свой манор организовать, конечно. Начать присматривать себе приносящий доход активы. Не все же тебе людей водить через испытания». У Дроу аж глаза загорелись. «Исполнила свою мечту», называется. «Не торопи события. И не забывай, что клан мне нужен лишь для того, чтобы пройти бездну. Все остальное вторично». Новосозданное средоточие клана Рос убрали в тайную нишу за покосившимся шкафом. Гельс должен будет проверять сохранность средоточия, придумав какую-нибудь сигнализацию. Парнишке заплатил некоторую сумму на первое время, чтобы ему на жизнь хватало. После чего мы тем же составом покинули катакомбы. Я под инкогнито, а Шия под вуалью. С первого раза все хитросплетения подземного лабиринта мне запомнить не удалось, так что подсказки Шии пришлись кстати. Скромно отпраздновали создание клана в одном из уединенных ресторанов Урка. Заскочили в гильдию авантюристов. Как оказалось, трехмесячный срок подошел к концу. 120 дней в бездне. Целая вечность. Кристаллы все потратили на клан, так что расплачиваться пришлось золотом, благо в гильдии его принимали. К счастью или нет, но я не успел взять редкий ранг у камня заданий. А ведь на основании него и делались расценки за пользование услугами гильдии. Инкогнито пришлось снять так, что меня быстро узнали. Чемпион-призыватель ведь стал важной птицей. Меня пригласили в кабинет главы гильдии авантюристов. Им оказался мужчина Кицуне с хитрой улыбчивой физиономией по имени Зан Горшин. Рыжая шевелюра, тронутая сединой, средней пушистости хвост и короткие ушки. Шия все же была вне конкуренции по данному вопросу. «Наконец-то мне удалось поговорить с вами с глазу на глаз!» — всплеснул Кицуне руками. Когти на пальцах носили следы маникюра. «Чем могу быть полезен?» — вопросил я. «До меня доходили ваши требования о 30-процентной скидке другим участникам гильдии, но я согласиться на подобные условия никак не могу. Я всегда мечтал создать большую и дружную семью в гильдии авантюристов», — заявил Зангор, глядя в окно. «А не просто формальное сборище случайных адептов. Авантюристы должны помогать друг другу. Что-то мне никто не помог, когда я нуждался в средствах на начальном этапе», — хмыкнул я. «Плохо просили», — отмахнулся Кицуне. «Ваша деятельность идет вразрез с правилами гильдии авантюристов. Если вы не различаете союзников по гильдии, значит, гильдия вам не нужна. Выбирайте. Либо вы идете дальше сами, либо принимаете наши условия». «Вот так наглость! Захапали себе камень заданий, пользуетесь своим положением и ставите условия честным адептам». «Выбор за вами», — пожал плечами Зангор. Если от рядовых заданий можно было отказаться, то квесты на живые предметы были слишком важны. Не будешь же прорываться с боем к камню, чтобы взять задание. Эх, все вокруг жаждут нажиться на скромном чемпионе-призывателе. 15%. 20%. Хорошо. Я обеспечу 20-процентную скидку членам гильдии авантюристов. Правда, мне придется поднять цены. «Выставляйте те цены, которые посчитаете нужными. Главное, чтобы и скидка для гильдии авантюристов сохранялась», — улыбнулся Зангор, продемонстрировав острые клыки. «Кицуне тот еще прохвост, конечно. Недаром все-таки являлся главой одной из крупнейших гильдий среди адептов. Наверное, около половины охотников состояло в организации авантюристов, ведь задания давали опыт, чуточку кристаллов и, конечно, живые предметы за алую бездну». «Раз я теперь взвалил на свои плечи целый клан, придется и мне как-то крутиться, искать компромиссы и договариваться. В принципе, просто подняв цены, можно компенсировать потери от скидки для гильдейцев. Так что проблемы здесь нет. Главное, чтобы другие пиявки не придумали способ, как сосать из меня кровь». Уладив вопрос с Зангором, я покинул главное здание гильдии и отправился наверх с помощью лифта потока. Узники и Фарадшор в основном паслись на 16-м этаже, поскольку холод снежного хребта привлекал немногих. В приюте дорого, да и меховые плащи были не у всех. Даже испытания класса народ проходил в одолженных у других плащах, экономии ради. Адепты были рады известию о создании клана Рос. Наконец, все бывшие пленники, а также присоединившиеся к нам адепты, вступили в одну организацию. Жаль, что я не мог видеть список участников и пользоваться клановым функционалом, но у меня для этих целей имелось дроу. Эль даже речь произнесла, представившись новым главой. Народ отнесся к темной эльфийке слегка настороженно, но все-таки она являлась героиней Фарадшор, так что ни у кого претензий не возникло. Всяко лучше, чем непонятный эллитиц со щупальцами. «Мастер Летов, а вы кем будете в клане Рос?» — поинтересовался один из адептов. «Все просто. Хозяином главы клана», — усмехнулся я. «А-а-а, понятно», — кивнул бывший рудокоп. «Мастер, попрошу не принижать значимость главы клана», — буркнула дроу недовольно. «Все организационные вопросы должны проходить через меня». «Конечно, конечно!» — хлопнул я ее по плечу. «Ты главная в клане. Формально». Набралось нас ровно 30 человек. Разных рас и классов. Исключение составили дроу и дуэргары. Эль была единственной темной эльфийкой, поскольку их в плену медных копий не держали, как и дуэргаров. Пара плечистых ракшасов бежала с нами из Фарадшор, но затем они пошли своей дорогой. Ходили слухи, что их убили. Несколько кицуны, тифлингов, табакси, фавнов и юанти тоже нашлось. Многоэтничный клан у нас собрался. Веск на данный момент получил титул заместителя главы клана. Он мог принимать новых участников в клан, хотя требовалось еще одобрение главы. Пока я не был уверен в том, что некроманта стоило ставить замом, мне в отряде его способности тоже могли пригодиться в дальнейшем. Но замов, в принципе, можно будет и переназначить. Например, Сессну, чешуйчатую девушку Веска, она тоже пользовалась уважением среди союзников и хорошо знала бывших узников. Воинство получилось небольшое, зато сплоченное, как общей бедой, так и общим врагом. Поодиночке клан Глубин вполне мог раздавить нас, все же бывшие рабы уничтожили не один десяток гномов. Дуэргары желали отомстить беглецам и смыть свой позор кровью. Розы? Вероятно, так теперь следует нас называть, действовали осторожно. Охотились рядом с провалом, держались неподалеку друг от друга, либо выбирали ярусы, на которых духи-хранители следили за порядком. Лишь недавно они обзавелись глубинным снаряжением, а до этого расхаживали в основном в донном, так что охотников за головами редко прельщал подобный улов. Сильнейшие повышения за второе испытание класса дали свои плоды. Розы стали чуть сильнее адептов того же уровня, если говорить про характеристики, а не экипировку. Правда, первое повышение у многих оставляло желать лучшего, но я надеялся, что в дальнейшем розы разовьются в достаточно сильных бойцов. Свою пользу они уже принесли. Атаковать логово дроу одним отрядом было бы слишком рискованно. Когда под рукой есть союзники, готовые прийти на помощь, это всегда полезно, так что вложенные в клан средства все равно окупятся. Я планировал еще декаду-другую провести на снежном хребте для создания финансовой подушки безопасности. Вот только боль начала потихоньку возвращаться. Пока что опухоль беспокоила не сильно, но просиживать штаны на 17-м ярусе становилось все сложнее день ото дня. Вдруг следующая алая бездна не сработает, и у меня не останется времени, чтобы исправить ситуацию. Поток клиентов снизился до стабильного уровня. 2-3 адепта в день в среднем удавалось набирать. Все, кто хотел, давно прошли испытание класса. К сожалению, кицуне осталась недовольна тем, что ее прокатили с титулом главы. Или, скорее, злилась конкретно из-за того, что пост достался нелюбимой ею дроу. Так что массаж лисьих лапок остался в прошлом. Разбаловал я хвостатую. Впрочем, еще займемся приручением строптивых. Пока что надо сосредоточиться на достижении следующего божественного обмена. Я провел последних роз через испытание класса. Все соклановцы повысили свои уровни до 18-го и перешли на изумрудные равнины. Пополнив немного бюджет кристаллами, Икари Летов объявил о завершении карьеры проводника Снежного Хребта. Морозный ярус мы изучили вдоль и поперек, знали все спавны, особенности монстров, эмиссаров и вожака, слабые и сильные стороны орков, изучили все пещеры, прекрасно ориентировались в погоде и настроении этажа. Бездна иногда казалась живым организмом, который жил своей жизнью. Пришло время отправляться в дальнейший путь. «Не положено», — заявил вдруг страж, дежуривший у ворот в Хандруст. «С чего это? Я договаривался с начальником стражи. Мало ли с кем ты там договаривался, чемпион. Лорд Тайрон заявил, что покуда Шия Формин не будет выдана, доступ в Хандруст для Икари Летова закрыт». «Не очень-то и хотелось», — буркнул я и двинулся прочь. В принципе, можно было пролезть в Хандруст, как в прошлый раз, но теперь меня выставили вне закона. Если напарюсь на стражей, можно нажить лишних проблем. Тем более город не был такой уж насущной необходимостью. Купить все нужное можно и на дне. Припасов в запасе у нас хватало, так что я не стал задерживаться. Направился в другую сторону, а не в обход Хандруста, поскольку так было безопаснее. Мало ли кто мог устроить засаду возле городских стен. А возле провала на адептов нападают совсем отчаянные. Вскоре поравнялся со своими. Розы активно изничтожали орков изумрудных равнин. В целом народ справлялся неплохо. Ярус имел приятный климат, так что ночевать можно было и в дикой местности. Ради экономии в Хандруст адепты заходили редко, лишь чтобы сбыть трофеи и пополнить припасы. Существовало одно противоречие, которое я так и не придумал, как разрешить. Благодаря отсутствию штрафов к опыту мой отряд будет развиваться намного быстрее остальных. Я, конечно, мог периодически подтягивать народ наверх, делая питомцами, но это слишком утомительный и накладный процесс. Разве что при достижении яруса испытания можно будет заняться. Пока же я не видел возможности качаться нам всем на одном ярусе. Мы очень быстро уйдем вперед. «Все верно, мастер», — согласился Веск с моими доводами. «Но пока ты не ушел слишком далеко, мы можем держаться вместе. Предлагаю перейти на следующий ярус». Так и поступили. Розы собрали свои немногочисленные пожитки и подобие палаток и направились следом. Я ощущал себя кем-то вроде мессии, за которым шествовали в поисках лучшей жизни страждущие. В первую очередь я занимался кланом ради своих эгоистичных целей, но все же помогать другим приятно. Видеть, как люди становятся сильнее, получают с твоей помощью более качественную экипировку, благодарят и начинают относиться словно к барину-благодетелю. В Тайху было нечто подобное, а вот от лисятины с ушастой хрен дождешься похвалы. Мы оставили изумрудные равнины и поднялись на следующий ярус. «Пылающие гейзеры. Ярус 19-й». Перед нами предстала бесплодная каменистая равнина с подкопченными отверстиями. Этаж был не слишком почитаем адептами, поскольку походил отчасти на молниевый предел. Местный дух любил наказывать гостей, разверзая огненный ад прямо у них под ногами. Пылающие гейзеры могли появиться практически в любом месте. Пламенная стихия быстро снимала здоровье и поджаривала до хрустящей корочки. К счастью, этаж не являлся непроходимым. Приходилось постоянно передвигаться и порой воскрешать союзников, но все же прибегать к ухищрениям не требовалось. Просто следить за землей под ногами, не зевать и периодически кастовать воскрешение. Следующие три яруса стали пристанищем монстров, вроде рода собачьих. На 19-м этаже обитали огненные волки и шестилапые волки. Не без трудностей, но мы преодолели пылающие гейзеры и поднялись на следующий этаж. Поднимаясь по лестнице на спине верного Кинга, я долго вглядывался наверх, но так и не смог в клубящемся смоге увидеть, есть ли край у бездны. Бесконечные кольца новых уровней терялись в мутной завесе. Смогу ли я когда-нибудь избавиться от злого рока, что преследовал меня всю мою недолгую жизнь? Или стану очередным адептом, который сгинул в одном из ярусов бездны? Ответов на вопросы никто дать не мог. Тем не менее, восхождение Икари продолжалось.